Женщина лежала все в той же позе, чуть больше наклонившись к полу. Она слегка повернула голову в сторону двери, стараясь, видимо, выяснить, что делается снаружи. Заморгала от света и сразу же снова плотно закрыла глаза. Как восприняла она жестокость и грубость, которую он только что испытал на себе? Хочет плакать, пусть плачет. Хочет смеяться, пусть смеется. Еще не все потеряно. Он и никто другой держат запал к мине замедленного действия. Мужчина опустился на колено за спиной женщины, чуть поколебался, потом развязал полотенце, стягивавшее ей рот. И не потому, что почувствовал вдруг угрызение совести, и уж, конечно, не из жалости или сочувствия, он просто обессилел и уже не мог выносить этого бесконечного напряжения. Кляп, в сущности, был ни к чему. Если бы тогда женщина и кричала о помощи, это, может быть, наоборот вызвало бы растерянность среди его врагов и заставило бы их скорее решить все дело. Женщина, вытянув подбородок, тяжело дышала. От ее слюны, смешанной с песком, полотенце стало серым и тяжелым, как дохлая крыса. Синие следы от врезавшегося полотенца, казалось, никогда не исчезнут. Чтобы размять одервеневшие щеки, ставшие твердыми, как вяленая рыба, она беспрерывно двигала нижней челюстью. «Уже время. Пора им кончить совещаться. Сейчас прибегут с веревочной лестницей. Ведь если все останется как есть, им же самим хуже будет. Да, это точно. Не хотели беспокойства? Нечего было тогда заманивать меня в эту ловушку». Женщина проглотила слюну и облизнула губы. «Но звезды взошли». «Звезды? При чем тут звезды?» «А вдруг звезды не взошли?» «Ну и что, если не взошли? В чем дело? Начали? Договаривайте. Хотите составить гороскоп? Или, может быть, это местное суеверие? Еще скажите, что в беззвездные ночи нельзя спускать лестницу. Но так как же? Я не понимаю, когда молчат. Может, вы заговорите, когда взойдут звезды? Ждите, дело ваше. Но что будет, если в это время разразится тайфун? Тогда уж нечего будет беспокоиться о звездах». «Звезды? Если к этому времени звезды еще не взошли, особо сильного ветра не будет». «Почему?» «Звезд-то не видно из-за тумана». «Нужно же сказать такое. Разве сейчас ветер дует не так же, как раньше?» «Нет, тогда был намного сильнее. Слышите, он стихает». «Может быть, и верно, что она говорит. Звезды видны, как в тумане, потому что у ветра не хватает сил разогнать испарение в воздухе. Нынешней ночью вряд ли будет сильный ветер. Значит, и они там, в деревне, не будут торопиться с решением. И то, что представлялось сначала вздором, глупостью, оказалось неожиданно разумным ответом. В самом деле, но я совершенно спокоен. Если они так, то и я могу выжидать. Где неделя, там и 10 дней, и 15 дней, разница невелика». Женщина с силой поджала пальцы ног. Они стали похожи на присоски прилипалы. Мужчина рассмеялся. И, рассмеявшись, почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Ну что себя изводить? Разве он не нащупал слабое место своих врагов? Почему же он не успокоится, не наблюдает? Ведь когда он, наконец, благополучно возвратится домой, безусловно, стоит описать все пережитое. «Но мы поражены. Наконец ты решился что-то написать. Действительно, пережил немало. Но на опыте мы учимся, ведь даже дождевой червь не вытянется, если не раздражать его кожицу. Спасибо. Мне и правда многое пришлось продумать, даже заглавие уже есть. Ну и какое заглавие? «Дьявол Дюн» или «Ужас муравьиного ада». Да, интригующие заглавия. Но не создают ли они впечатление некоторой несерьезности? Вы так считаете? Какими бы ужасными ни были испытания, нет смысла обрисовывать лишь внешнюю сторону событий. Кроме того, герои трагедии — это люди, которые там живут, и если в написанном мной не будет хотя бы намечен путь к решению проблемы, плакали тогда все эти мои тяжелые испытания? Свинство? Что? Ничего, ничего, не беспокойтесь, пожалуйста. Сколько бы ты ни писал, видно, что не годишься в писатели. Это снова совершенно излишняя скромность. Не к лицу она. Мне кажется, не нужно смотреть на писателей, как на людей особой категории. Желание стать писателем – самый обыкновенный эгоизм. Стремление стать кукловодом и тем самым отделить себя от остальных марионеток. С той же целью женщины прибегают к косметике. Не слишком ли строго? Но если слово «писатель» мы употребляем в таком смысле, то быть писателем и просто писать, пожалуй, в самом деле не одно и то же. Пожалуй. И именно поэтому я хотел стать писателем. А если не смогу, то и писать не стоит. Кстати, как выглядит ребенок, которому не дали обещанного?